Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою чтобы жил ты во мне безраздельно, Дух Святой, что во мне пребывал, чтоб любил я тебя беспредельно и лишь чтоб омыть драгоценною кровью, чистым сердце свое я хранил, и святой бескорыстной любовью всей душой своих ближних любил, всей душой своей.